Воля развивается упражнениями. Нет таких препятствий, которых не могла бы преодолеть воля, вооруженная психической энергией. Все препятствия сильны до известного предела. У каждого препятствия свой предел сопротивляемости. Тот, кто знает силу сосредоточенной воли, не будет смущаться первой, второй или третьей неудачей и даже сотой, ибо понимает, в какой-то энный раз неудача все же будет сломлена, и упорство воли восторжествует. В некоторых случаях противодействие усиливается темными сознательно, и тогда борьба требует особого упорства и особой настойчивости. Наше правило – никогда не отступать перед временной неудачей. Решение в духе, но дух вечен, и при достаточной длительности и настойчивости усилий воли в конечном итоге всегда побеждает. Не будем при этом забывать, что насилие над чужой волей недопустимо. Но это условие не исключает самого ярого противодействия тьме. Как бы ни восставали внешние обстоятельства против решения воли, ритм, внесенный в процесс их преодоления, не может не дать желаемых результатов.